Глава 8. Рос шел дальше и дальше, считая штреки, отходящие от штольни. Звуки шахтерской работы остались далеко за спиной. Давно растаял свет последнего факела. Здесь их не было вообще. Спасало зрение. Он не различал красок, но в остальном неудобств не испытывал. Выработка выглядела так, будто здесь снимают фильмы ужасов. Сверху свисали какие-то ошметки, похожие на клочья паутины исполинских пауков. Ступать приходилось осторожно из-за то и дело встречающихся россыпей камней и огромных фосфорицирующих грибов дубовой твердости. Об один из них он споткнулся, после чего упал, а тут как стоял, так и остался стоять. И где же обещанные мобы? Никаких признаков жизни. Или пуп пошутил? Никому здесь доверять нельзя. Разыграл как последнего нуба. Впереди показалось подозрительное шевеление. Рос замер, скривившись от омерзения. «Самая обыкновенная крыса, но размером с некрупную собаку. Гадость какая! И это моб?» «Шахтная крыса. Агрессивность низкая. Социальность высокая. Уровень скрыто. Умение скрыто. Характеристики скрыто». Крыс Рос не любил, но выбирать не приходилось. Приготовив кирку к удару, он направился в сторону грызуна переростка. Моб, с подозрением уставившись на приближающуюся неприятность, шустро просеменил вперед и скрылся в очередном штреке. «Стоять!» – крикнул Рос, бросившись следом. Крыса подчиняться приказу не стала, и даже более того, побежала еще быстрее. Рос тоже припустил. Штрек рано или поздно закончится, и вот там он накажет трусливую негодницу. До тупика Рос не добрался. Со всех ног преследуя добычу, он резко затормозил, увидев, что крыс внезапно стало 3. Причем новые были заметно крупнее первой. Твари никуда не торопились, стояли бок о бок, дружно уставившись в сторону Роса. И взгляды у них были какими-то нехорошими. Трезво взвесив свои возможности, он сделал вывод, что связываться не стоит. Но у крыс имелось другое мнение. С противным визгом они набросились все разом, будто по сигналу. Первую Рос встретил удачным ударом по кончику морды, после которого тварь с еще более противным визгом отскочила, зато вторая ухватила его за ногу. Голень будто в капкане зажала. Болью появившееся ощущение назвать было трудно, но и к приятным подобного не отнести. А вот когда третья крыса вгрызлась в бедро, Рос заорал от самой настоящей боли. Не такой уж и страшной, но неожиданной. Но что за игра, где все реально, вплоть до болевых ощущений? Он врезал крысе по хребтине, замахнулся для второго удара. И тут его накрыло тьмой, после чего в глаза внезапно ударил нестерпимо яркий свет солнца. Рос сидел в каменном кругу рядом с колом и ошеломленно таращился на ухмыляющегося Гриди, восседающего на узкой скамейке, установленной под навесом возле края провала. Весь бой уложился в несколько строк системных сообщений. «Вы нанесли шахтной крысе 8 единиц урона. Шахтная крыса нанесла вам 4 единицы урона. Шахтная крыса нанесла вам 7 единиц урона. Получен критический урон. У вас открылось сильное кровотечение. Вы быстро теряете очки здоровья. Шахтная крыса нанесла вам 5 единиц урона. Шахтная крыса нанесла вам 7 единиц урона. Вас убил персонаж. Шахтная крыса. Заработано достижение. Первая смерть. Бонус достижения. 5 дополнительных единиц жизненной энергии. Эффект бонуса. Постоянный. Вы возродились на текущей точке перерождения. Поселок шахтеров Шахта Равинас. Провинция Ралия. Текущий владелец. Гильдия Сила Меча. Внимание! Опасная зона. Высокая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков. Нежелательно размещать точки перерождения в опасных зонах». «Что, нуб, день не задался?» – ухмыльнулся Гриди. «Поздравляю с почином, ты первый раз сдох. Кто это тебя так приласкал? Или сам постарался? Киркой по лбу отскочила?» «Мне нужна фляга и кирка получше». Пришел в себя Рос. «А моя мама в черных чулках тебе не нужна? Она хоть симпатичная?» «Страшнее, чем ты». «Тогда, пожалуй, воздержусь. Так что там насчет кирки и фляги?» «Кирку получишь в счет добычи, но только завтра, когда добыча пойдет. А фляга денег стоит». «А в счет добычи?» «Фляга не кирка. Клан тебя только инструментами и спецодеждой обеспечивает. Так что обломись». «Но пуп говорил, что флягу тоже в счет добычи можно брать». «Вот пуп пускай тебе ее и выдает, если такой умный». Мысленно плюнув жадному гаду в рожу, Рос направился к провалу. Эта крыса вела себя так же, как и первая. Стоило Росу приблизиться, отбежала подальше. Он не стал устраивать гонки, подозревая, что финал будет до боли похож на первое знакомство с серыми. Вместо этого запустил в тварь куском руды. Промазал, но та не стала убегать, сломя голову. Вместо этого просеменила к замершему булыжнику и начала его обнюхивать. Вторым куском Рос попал ей в лапу и при этом в системных сообщениях прочитал, что нанес ей урон в 2 единицы. Крыса завизжала, крутанулась взбесившимся волчком и ринулась на обидчика. О чем-то подобном Рос и мечтал, но не очень обрадовался тому, что замысел сработал. Даже одиночная тварь вызывала опасения. Очень уж не хотелось опять испытывать боль. Встретил крысу сокрушительным ударом сверху вниз, ради которого даже припал на одно колено. Но, к сожалению, вместо того, чтобы, как рассчитывал, врезать по шее, попал чуть дальше и левее. Уж очень шустро шарахнулась от надвигающейся угрозы. Брызги чего-то темного, визг, боль в прокушенной голени, еще один удар, и еще. Капкан челюсти перестал грызть ногу, крыса завалилась на бок, суча лапами в агонии. «Вы нанесли шахтной крысе 7 единиц урона. Шахтная крыса убита. Получено очков опыта – 10. До следующего уровня осталось 83. Заработано достижение – первое убийство. Бонус достижения – 1 нераспределенная единица первичных базовых характеристик. Открыто достижение – крысиный страх. Убейте 1000 крыс для закрытия достижения. Награда – случайная». «Вот как». Оказывается, в уничтожении мобов имеется куча плюсов. Он даже погибнув, повысил свое здоровье с 28 до 33. А сейчас еще и силу поднимает на 1 единицу. Кстати, она теперь не 9, а 9,1. Не соврал Пуп, в сражениях характеристики растут быстрее. Мерзавка от его 33 единиц здоровья оставила 19. Победа далась ценой крови. Рисковать продолжать охоту Рос не стал, надо восстановиться. А чтобы не терять времени зря, направился в ближайший штрек, нашел перспективное местечко и начал колотить киркой. Но почти сразу бросил это дело и, ругаясь на ходу, помчался назад. Тушка крысы никуда не делась. Рос, преодолевая брезгливость, коснулся ее пальцем. Выскочила картинка, похожая на ту, что появлялась при взгляде на сумку. Поле, разбитое на квадратики. 4 верхние слева заполнены какими-то предметами. Крысиная шкурка, крысиные когти, крысиный хвост, крысиные зубы. Не похоже на сокровища немыслимой ценности, но на всякий случай Рос забрал все, после чего вернулся к монотонному шахтерскому труду. Бодрость истощилась быстрее, чем восстановилось здоровье. Зато отдыхая, он убедился, что в таком режиме очки жизни прибавляются быстрее. А еще он обратил внимание, что дырки на штанах, оставленные зубами грызунов, стали поменьше, но и прочность у них упала на 1. Память на цифры у него была хорошей. Эдак он на одежде разорится. Обернувшись на шорох, увидел еще одну крысу. Та не рисковала приближаться, лазила вдали, что-то выискивая среди грибной поросли. Рассеянно наблюдая за мобом, Рос копался в игровом интерфейсе в надежде найти что-то полезное или хотя бы получше освоиться с персонажем. Пассивные умения. Это еще что? Плюс 10% к урону магией и дальнобойным оружием. Вряд ли можно считать его полезным. Дар последнему представителю расы. Ну, у него уровни не растут, так что без толку. Хотя очки опыта почему-то накапливаются. По 1 единичке капает за каждый кусок руды, а за крысу дали 10. Что будет, когда наберет оставшиеся 83? Непонятно. Активные умения. Имеются 2. Капкан для души и поднять давно умершего из заточенной души. Первое требует 20 единиц магической энергии. Второе – 30. Так как в наличии всего 21, ровно половина активных умений отпадает. И что делать с тем, которое доступно с капканом для души? Рос попробовал на него мысленно нажать, как на строчку с пока что пустыми дополнительными характеристиками. Уставился на все так же что-то вынюхивающую крысу и повторил попытку. Иконка с изображением кристалла мигнула, синяя полоска магической энергии ушла почти в ноль, а затем Рос услышал разъяренный визг. Хвостатая тварь, на которую он продолжал смотреть, оставила в покое грибы и мчалась сейчас к нему с явно нехорошими намерениями. Не успев вскочить, он встретил противника из положения сидя боковым ударом. Это сбило моба с траектории, он проскочил мимо, задев Роса чешуйчатым хвостом. «Еще разик, уже вслед. Есть!» «Вы нанесли шахтной крысе 6 единиц урона. Критический удар, перелом лапы». Крыса теперь разворачивалась с куда меньшей прытью, подволакивая поврежденную конечность. Рос прыгнул в сторону, убираясь подальше от щелкающей зубами головы. Ударил издали, на всю длину руки и кирки, вложив не только силу, но и скорость тела. Пусть это игра, но не стоит забывать о навыках, полученных в реале. Помогают и здесь. И еще удар. Последний. Точка во втором бою. Шахтная крыса убита. Получено очков опыта. 10. До следующего уровня осталось 73. Заработано достижение. Чистая победа. Вы победили противника, не получив при этом урона. Бонус достижения. 1 единица стойкости. Эффект бонуса. Постоянный. Открыто достижение. Неуязвимый. Для закрытия достижений убейте 2000 монстров вашего или большего уровня, не получив при этом урона. Бонус достижения. Случайный. Пусть Рос понятия не имеет, зачем нужна стойкость, но все равно похоже на праздник. Мало того, что он кучу бонусов заработал, так еще открыл отличный способ приманивать крыс. Теперь не придется подкрадываться и швыряться рудой. Знай себе, кидая на них капкан, и сами примчатся, разъяренные до потери сообразительности. Одно плохо. Умение жрет практически всю магическую энергию, а восстанавливается она не быстрее, чем очки жизни. Странно, но эта крыса оказалась без шкуры, хотя шкуру на ней Рос визуально наблюдал. Зато среди когтей и зубов обнаружилось нечто новое. Кристалл души. Заключенное существо. Шахтная крыса. Рос, естественно, прихватил все, после чего в ожидании восстановленной магической энергии вернулся к шахтерскому труду. Лишь когда набралось 19 очков на синей полоске, отправился на поиски дичи, понадеявшись, что по пути наберутся оставшиеся. Так и оказалось. Он убил еще одну крысу, потеряв в бою треть здоровья. Вновь тяжелый труд шахтера. Отдых, опять труд. Затем охота. Очередная крыса на пересечении штольни со Штреком. Каст капкана. Возмущенная дичь мчится на обидчика, а за ней Штрека выскакивает еще 4 юркие твари. Боль. Темнота. Яркий свет и мерзкая ухмылка Гриди. «Вас убил персонаж. Шахтная крыса. Вы возродились на текущей точке перерождения. Поселок шахтеров. Шахта Равинас. Провинция Ралия. Текущий владелец. Гильдия Сила Меча. Внимание. Опасная зона. Высокая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков. Нежелательно размещать точки перерождения в опасных зонах». «Давно не виделись. Я уже почти соскучился», – сделанным радушием произнес гном. «Гриди, у меня есть пара крысиных шкур, когтей и зубов немного, и череп. Может, как-нибудь договоримся насчет кирки и фляги?» «Я похож на торгаша?» «Нет, ну ты же говорил». «Я говорил тебе работать, а не вонючие потроха из крыс выбивать». «Мне нужна фляга и кирка. Кроме как у тебя их взять больше не у кого, и ты это понимаешь. Так что давай как-нибудь договоримся». «Ну ты нуб. Будь у тебя этого добра сотня, другая, еще был бы какой-то смысл. А так никакого. Мелочевка, мусор. Он только большими кучами интересен. А мне так вообще не интересен». «А кому вообще нужны крысиные остатки?» — спросил Рос, пользуясь прорезавшейся разговорчивостью гнома. «Кому угодно, но только не мне». «Но ты же их возьмешь, если много наберется». «Только если буду при этом в хорошем настроении. Алхимию на низких уровнях этим хламом качают. Ну и кожевникам кач на шкурках идет. Это для совсем нулевых, так что в городе продать можно». «А кристаллы души берешь?» «Ты что, некр?» «Не понял». «Некромант? У них такое умение есть. Повышает шанс выпадения кристаллов души». «Да какой из тебя некр? Ты же рабочий. Небось, случайно кристалл выбил. Шанс там мизерный, но есть». «Или все же есть умение некроманта? Что у тебя за раса?» «Редкая». «Да вижу я, что ты редкостный урод. Небось, есть умение какое-то, вроде того, что у негров и прочие трупные братья. Но левый перс на мобе такого кристалла даже не увидит и снять не сможет. Только через торг с некром можно получить». «Так возьмешь его?» «С крысой он, считай, ничего не стоит. Ты к нам языком чесать устроился или работать? Свали уже с глаз моих!» В очередной раз Рос попал на точку перерождения спустя пару часов. На этот раз он вообще никого не трогал. Мирно добывал руду после очередного убийства. А затем на спину набросились три крысы. Возможно, явились мстить за погибших сородичей. «Упорный дурак!» – Гриди покачал головой. «Я таких тупых нубов еще не встречал!» «Чем смеяться, лучше дай кирку получше. И флягу». «И правда упорный. А знаешь, пожалуй, дам. Добрый я сегодня что-то. За кирку вычтем потом, а за флягу ты мне будешь должен 200 шкурок». 20. «Хамить решил? Это ты зря. Она и десятка не стоит». «Много ты понимаешь в ценах. 50 шкурок. Или поищи другой магазин». «Хорошо, договорились. А одежда получше есть? Моя изнашивается быстро». «Тебе не одежду, а латы надо, раз ерундой страдаешь, вместо того, чтобы честно работать». «Ну а латы есть?» «Нуб, у нас здесь шахта, а не осада замка. Порвешь одежду, дадим другую, но за это вычтут. Ты у нас на сдельном договоре, не наберешь руды на прокорм и прочее, останешься должен. И будешь сидеть внизу, пока не расплатишься. Все осознал?» «Да понял я, понял. Кирку давай и флягу». «Горное дело у тебя сколько?» «Не открыто еще». «Значит, ноль. От серьезной кирки толку в твоих руках не будет. Шанс добычи руды упадет. Будешь через раз в холостую работать. Дам простую кирку. Штраф из-за нулевого горного дела у тебя будет небольшой, но будет. Так что поднимай его быстрее. Там дел всего на пару часов. Не будь ты таким дураком, давно бы прокачал». С новым инструментом работа пошла заметно быстрее. Да и охота. Убив еще две крысы и добыв 3 куска руды, Рос получил сообщение. «Поздравляем! Вы открыли дополнительную характеристику. Горное дело. Заработано достижение. Первая дополнительная характеристика. Бонус достижения. 1 единица интеллекта. Эффект бонуса. Постоянный. Открыто достижение. Начни познавать себя. Откройте 10 дополнительных характеристик для закрытия достижения. Награда случайная». Жаль, что не силу повысили, но тоже неплохо. Каждая единица интеллекта добавляла его персонажу 11 единиц магической энергии. Из описания характеристики он также знал, что с ростом интеллекта увеличивается скорость восстановления этой энергии. Значит, он теперь сможет использовать капкан чуть чаще. Это упростит охоту, а то иногда приходится рудой или камнями швыряться. При этом, правда, по идее растет меткость, но острой необходимости в ней Рос пока не видел. Хотя качать надо все. Вон по пути подслушал разговор 2 орков возле вагонетки. Один другому говорил, что мыться надо чаще, тогда быстрее растет привлекательность. Для чего она, с чем ее едят, неизвестно. Но может пригодиться. Да и Рос не из тех, кто грязь любит. Руда, крысы. Руда, крысы. Цикл чуть ускорился. Вода, пусть и принимаемая раз в час, немного помогала с дефицитом бодрости. Рос не успел втянуться в работу, как очередной удар выбил вместо 1 2 куска. Приятный бонус. Затем, отправив добычу в сумку, получил неприятное сообщение. «Внимание! Вы слегка перегружены. Скорость персонажа снижена на 1 единицу. Ловкость персонажа снижена на 1 единицу. Отрицательный эффект будет длиться до снижения переносимого груза. Внимание! В случае повышения переносимого груза, отрицательные эффекты будут усиливаться». Вот ведь, издать руду он не может. Сегодня у него ее попросту не примут, потому что надо ждать какой-то регистрации вечером. Хотя, по идее, уже давно должен наступить вечер. Да и устал он по-настоящему, а не по-игровому устал. Полежать не мешает, и баньку, или хотя бы в ручье пополоскаться. За спиной коротко сверкнуло красным, в глазах потемнело. «Шахтный демон-проказник нанес вам 89 единиц урона. Вас убил персонаж, шахтный демон-проказник. Вы возродились на текущей точке перерождения. Поселок Шахтеров, шахта Равинас, провинция Ралия. Текущий владелец, гильдия Сила Меча. Внимание, опасная зона. Высокая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков. Нежелательно размещать точки перерождения в опасных зонах». Ну надо же, одним ударом. У Роса здоровье почти в 3 раза ниже, чем прошедший урон. Быстро и безболезненно улетел. Солнце давно уже скрылось, поселок тонул во мгле. Лишь возле ворот горел костер, и Гриди сидел на своем любимом месте, освещаемый неярким факелом. Рос обнаружил, что по воскрешении очутился рядом с парочкой гномов. Выглядели те странно, глаза стеклянные, таращатся в одну сторону. «Ты случаем не из мазохистов будешь?» – поинтересовался Гриди. «Нет, я наоборот, садист, просто маскируюсь». «Ну надо же, оно еще и шутит!» «А что с ними такое?» – Рос указал на гномов. «В Реал свалили, бросив персов в шахте». «И что?» «Шахта у нас непростая. Первые штреки безопасные, там мобов не бывает. Но это только днем. А вечером из глубины выползают разные. Бывают такие гости появляются, что мы всей толпой не справляемся. Так что тело в штреках бросать можно. Но не удивляйся потом, если найдешь себя на респе. Хотя тебе, нубу, не привыкать». «Руду сдать можно?» «Утром сдашь. Вагонетки давно уже выкатили и побросали». «Баня работает?» «А куда она денется? Там давно уже пусто». «А поесть?» «Раньше выбираться надо, умник. Ужин давно закончился. Сходи, может, найдешь чего в котле». В котле нашлась бурда, похожая на нечто, уже не один раз прошедшая через чей-то пищеварительный тракт. Но есть хотелось немилосердно. К тому же системные сообщения предупреждали, что в случае усиления чувства голода на персонажа повесят нешуточные штрафы по характеристикам, а затем он начнет терять очки жизни. Пришлось давиться. Вода в бане оказалась чуть теплой, чему Рос уже и не удивился. Удивился он, обнаружив, что дома для шахтеров пусты. Лишь пара тел на дощатых нарах. И это при том, что мест человек на 20 в каждой избе. Похоже, большая часть рабочих бросает персонажей внизу, несмотря на риск. Хотя в чем риск? Они ведь ничего не теряют. Народ просто экономит реальное время на дорогу наверх. Ужин, пусть и отвратительный, в сочетании с бодрящими водными процедурами, чуть снизил градус усталости. Вместо того, чтобы завалиться на нары, Рос присел на крыльце и в спокойной обстановке изучил свой прогресс за день. Больше всего порадовало горное дело. Набрав сегодня единицу и открывшись, оно теперь составляло процент с четвертью. В остальном дела были куда хуже. Сила, несмотря на напряженную охоту и работу, набрала всего 11 сотых. Долго же ему придется ее поднимать, компенсируя свою ошибку с распределением. И, возможно, даже куда дольше, чем кажется. Вон ловкость вообще ничего не прибавила, потому что слишком высокая и растет куда медленнее. Странно, но интеллект подрос на 12 сотых и сила мысли на 1 сотую. Обе эти характеристики отвечают за работу с магическими умениями. Очевидно, их прогресс – это следствие частого применения капкана. Кстати, у него ведь теперь 32 единицы магической энергии, а умение поднять давно умершего из заточенной души требует 30. Значит, его можно использовать? Но на чем? Рос, конечно, был нубом, но не полным дураком. Догадаться, что оба его умения как-то взаимосвязаны, было несложно. Достав из сумки один из трех добытых сегодня кристаллов души, он внимательно на него уставился и активировал подъем. С тихим шорохом кристалл рассыпался в мелкий песок, заструившийся между пальцами. Песчинки не достигли земли, закружившись в воронке крошечного смерча, и это при полном безветрии. Воздух вокруг заколыхался, его потоки направились к центру вихря, сметая в одну кучку мусор, мелкие камни, частицы почвы и просто пыль. Затем центр этого явления накрыло непроницаемым пологом мрака. Спустя секунду-другую он с хлопком исчез, а Рос, дернувшись, схватился за кирку. Перед ним сидела упитанная крыса. Уже было размахнулся, но остановился. Моб не проявлял ни малейших признаков агрессии и выглядел как-то не очень. Кожа в залысинах и сочащихся сукровицей ранах. Одно ухо обгрызено до основания, глаза мутные, бессмысленные. «Крыса-зомби, призванное из царства тьмы существо. Уровень 2. Умения отсутствуют. Характеристики. Защита 1. Атака 2. Заработано достижение. Вы стали призывателем. Бонуса достижения. Открыта дополнительная характеристика. Призыватель. Получено умение «Малое лечение призванного существа». Эффект бонусов «Постоянный». Открыто достижение «Призыватель». Призовите 150 существ для закрытия достижения. Бонус достижения «Случайный». Рос не успел налюбоваться своим творением, как появившийся из-за угла Гриди коротко выругался, после чего отвесил крысе неслабого пинка. Призванный моб, даже не пикнув, улетел в пропасть провала. «Призванное существо погибло». «Тебя даже здесь твари находят, нубяра. Они редко наверх забираются. Шел бы ты уже в дом, что ли. Мне твоя Харри за сегодня надоела больше тещиной морды. Гриди, у меня вопрос созрел. От тебя одни вопросы и никакого толку. Достал уже. Вопрос тебе понравится. Да что ты говоришь? Ну, попробуй меня удивить. Слушаю. Я в игре и ел, и спал, и мылся, и пил. Но еще ни разу не посещал туалета. И даже желания не возникало. Тут что, без этого обходится? Удивить ты меня не удивил, но в остальном угадал. Вопрос и правда интересный. Эта игра сделана по полной аналогии с реалом. Если сожрал что-то, то изволь затем сходить на толчок. Но никто не ходит. Почему? Разное говорят. Но больше всего мне нравится одна идея. По слухам, в сильных драках, в локациях, куда не допускают несовершеннолетних, случается, что человека разрывает в клочья. И при этом до исчезновения тела можно иногда заметить где-то в кишках что-то похожее на интересную структуру. Вроде миниатюрной арки телепорта, которые в больших городах стоят. Вот и думаю я, и не только я, что пища, как ей и полагается, идет по пищеводу. Потом попадает в кишечник и там, превратившись в дерьмо, упирается в портал перехода и куда-то отправляется. Куда? А вот этого никто не знает. Но я верю, где-то обязательно существует огромный нужник, прямо-таки всем сортиром сортир, куда и валится наше дерьмо. 400 с лишним миллионов пользователей плюс неписи раза в 2-3 больше. Ты представляешь масштабы? Трудно представить. Если и дальше будешь неприятности на ровном месте находить, не удивлюсь, что и нужник этот тоже найдешь. Ты у нас парень талантливый. Из ежегодного приложения к американскому журналу экономики и социологии. Таким образом, мы имеем дело с еще одним налогом, причем налогом добровольным. Игрок сам, по своей воле, оплачивает доступ к игре, и часть этих денег идет на финансирование затратных государственных программ. Это одна из причин скандально раздутого военного бюджета текущего года. В настоящее время значительная часть привлеченных от игроков средств идет на расширение проекта, создание и улучшение инфраструктуры, привлечение новых пользователей, исследования в области технологии полного погружения и дальнейшей разработки более совершенного оборудования. По мере развития проекта доля этих расходов неуклонно падала и продолжает падать, что неизбежно выльется в итоговое снижение платы за пользование. В сущности, это снижение мы уже наблюдаем. Многочисленные акции, льготные пакеты, скидки для постоянных пользователей. В то же время доля государства во всех секторах имеет тенденцию к увеличению. Также учащаются случаи попыток вмешательства в игровые процессы на государственном уровне. Недавнее противостояние нескольких азиатских стран, едва не вылившееся в военный конфликт, характерный пример –